Тамаре Корсавиной. Вот, дорогая, прочтите глазами газели, теми глазами, что весь Петербург чаровали. В лунном сиянии последнего акта Жизели или в накуренном, тесном, волшебном привале. Имя Корсавиной. В этом сияющем звуке прежнее русское счастье по-новому снится. И говорю вам, целую прекрасные руки, мир изменился, но вы не могли измениться. Май 1950 года.